Яндекс, деньги, 41001671040106198 и Киви, 37 529 202 129. Ну и на этом у нас все. Не болейте, не скучайте и интересные работы читайте. Глава 12. Токио. Суд над империализмом. Совещание союзников перед атакой на Токио. Со стороны союза участвовало 4 полководца, я, как генерал и руководитель атаки, Москвин, Оганская и Лодочкин. Со стороны альянса в атаке принимал участие лично Бингем, Жиль Прайс и Лизет Ханли. Атаковать следует с двух направлений, сразу начал вносить предложение я, поправляя свой новый мундир, мы нападем с запада, а вы, с востока, фельдмаршал. Таким образом мы возьмем в клещи все силы японцев, что нынче сконцентрированы в Токио. Все верно, пригладил бороду Бингем. Право слово, тактика здравая. Мы расположим нашу базу в районе Инага, что в городе Тиба, в одноименной префектуре, рядом с Токио. Мы же расположим наши базы в городе Сайтама, сказал я. Генштаб имперцев расположен в императорском дворце, где находятся император и его доверенные офицеры, заметил я. У нас есть шансы обезглавить империю раз и навсегда, сказала поигрывающая с кинжалом Таня, сидящая рядом с Бингемом. Да, настала пора уничтожать взорвавшихся японцев, заметила Наталья. Мне в распоряжение отдали оригинал, как и Бингем, судя по всему, также используют неклона. Они будут сопротивляться отчаянно, хмуро сказал я. Нельзя допускать ошибки, иначе мы сами окажемся биты, а уж если нас одолеют под столицей империи, это будет позором. Что же, подвел итог Бингем. На этом все, полагаю, удачи вам. Взаимно, фельдмаршал, отдал честь я. Бингем исчез с экрана, а я взял кофе с подставки и отпил. Расположимся следующим образом. Жанна, твоя база будет частью моей и станет обеспечивать авиационное прикрытие. Я сосредоточусь на обороне в целом и на управлении крепостью судный день, которая прибудет с юга. Я намеренно решил развернуть ее не с нашей стороны, чтобы отрезать войска имперцев с трех сторон, в частности. Далее, Леша, разместишься вот здесь, я указал на реку Аракова, твоя задача, создавать какой-никакой флот. Николай, твое место вот здесь, в этот раз я указал на улицу, которую я думал хорошенько разрушить, твоя задача, атака бронетехникой, покажешь, почему наших танков боятся все. Так точно, товарищ генерал, в хор проголосили все мои подчиненные. Ну что же, начнем, сказал я. Токио встретил нас солнечной, приветливой погодой. Как и во Владивостоке, проблемы начались с самого начала. Под колеса сопровождающей бронетехники натурально кидались люди, омрачая наше прибытие и заливая дороги собственной кровью. Мы получили приказ идти несмотря ни на что. Мы пришли мстить. Но простые люди, японцы, считали себя жертвой, как бы то ни было, так что прыгали под гусеницы МСЦ и танков, желая нас хоть как-то замедлить. Не помогало, мы давили людей, но все так же шли вперед. Что интересно, как-то пытаться сражаться с нами имперская армия не старалась, старательно отступая на позиции, если верить разведке, императорского дворца. Видимо, решили сыграть от обороны и подумали, что защищать такой гигантский город – не самое разумное занятие. А так они сосредоточат все силы в одном месте, и мы бы осаждали их несколько месяцев, если бы не одно «но». Крепость «Судный день». Я собираюсь задействовать ее и показать им, что они слишком возгордились. Ну, а далее, у меня есть конверт с особым приказом Черденко. О содержании его я догадывался, обезглавить союзников, убив или пленив Бингема и его лучших командиров. Роберт Бингем, скорее всего, после завершения войны с имперцами тоже думает атаковать союз. Но, опять-таки, наверняка рассчитывает, что после штурма имперцев мы просто разойдемся и возьмем передышку. Наивно. Испытываю ли я сожаление касательно предательства? Ни капли. Наши соглашения действительно лишь до того момента, пока жива империя. Стоит ей проиграть и нас больше не будут держать буквы на бумаге. Но Бингема я уважаю, чисто, как человека. Так что убивать я его не собираюсь. Возьму в плен, подержу до торжествования мировой революции. А дальше ему уже не будет смысла драться с советами. Впрочем, не будем наивными идиотами. Черденко, скорее всего, его банально убьет, ну, или попытается переманить на сторону союза, а потом, потерпев неудачу, припрет к стенке и расстреляет. Но пока следует сосредоточиться на битве в Токио. Мы шли и рушили здания в пригородах, невзирая на потери среди людей. То же самое делал и Альянс. Для них люди – это те, кто живет по их законам. Мирное население Токио, как бы ни ложилось под траки техники, не живет по законам Альянса, а значит, их можно давить. В советах примерно такое же оправдание. Стоило нам дойти до нужных районов и начать развертывание, как по нам тут же начала работать армия имперцев. Бингем и его командиры были относительно потрепаны из-за атаки лишь на прототип, но все же, действующую версию плавучей крепости. Мы были измотаны маршем по вражеской территории с постоянными самоубийственными атаками противника. Низшие расы пришли в земли бога и решили, что им дозволено творить что вздумается. «Сдавайтесь». «А это что за бомж?» – спросил я, прекрасно понимая, что передо мной сам император, точнее, на экране. «Я вообще-то атеист», – ухмыльнулся я. «Скажи мне это, Ван Фас, если ты мужчина». Приписка, бог игр. «Да пошел он. У меня, походу, вообще тормозов нет, пытаться разозлить императора. Впрочем, у меня есть парочка козырей, ублюдок», – проорал принц Татсу. «Гайдзин, где-то я уже слышал. Товарищ генерал, в секторе обнаружен пси-деструктор», – сообщил разведчик. «Действовал я быстро. Прикрыл свой МСЦ железным занавесом. А вот остальные постройки пришлось возводить заново. Впрочем, возведя периметр и поставив в военном заводе задачу создавать апокалипсисы, я сел в вертолет и отправился на наш аванпост, который мы развернули к югу от города. Лететь до него минут 20, так что я спокойно расслабился. Приказы отданы, все подчиненные выполняют то, что от них требуется. Вертолет сел в поле, где и стоял развернутый аванпост, а вместе с ним и находилась основа крепости. Она разворачивается, примерно, как здание имперцев. То есть, МСЦ выпускает основу, из которой позже вырастает огромная, примерно 20-метровая крепость. Крепостью может управлять оператор, может управлять офицер удаленным доступом, либо сам офицер изнутри нее. Я был одним из начальников этого проекта и изучил каждую букву инструкции. По моей же просьбе, крепость сделали простой в управлении. Настала пора постигнуть азы ее управления, и у меня тут есть прекрасные мишени для этого. Внутри крепости, вопреки ее размерам, не было просторно. Комната управления была, казалось, простой. Лемелискин буквально принял мою просьбу о простоте и сделал так, чтобы за каждую систему отвечала по минимуму рычагов, кнопок и так далее. Сама крепость могла быть резиденцией генерала и также содержала жилой отсек со всеми удобствами. Войдя в комнату управления и повесив мундир на вешалку, оставшись лишь в рубашке и штанах, я с трепетом, на негнущихся ногах, подошел к пульту управления. Самая высокотехнологичная версия запуска машины. Бесключевой доступ с помощью биозащиты. Сперва, сканирование ладони, затем пальцев и, наконец, сетчатки глаза. Пройдя все процедуры, я заметил, как активизировались системы крепости. Крепость проекта 13 «Судный день» приветствует генерала Советского Союза Ивана Ивановича Найденова. «Переход в маршевый режим», — сообщил искусственный интеллект. Место управления было герметичным, крепость приподнялась на своих шести ногах опорах, но я это, фактически, не почувствовал. На экран поступала информация со всех сторон света. Меня вызвали. «Даша», — кивнул я, увидев красивую женщину на экране. «Товарищ генерал, вы запустили крепость, отлично. Желаете ознакомиться с текущей диспозицией войск и сражений?» — спросила она. «Да, что там у нас?» — спросил я. «Имперцы активировали своего палача и сейчас давит войска Советского Союза. Жанна пыталась применить вашу тактику, но мирные жители любыми способами прерывают ее использование», — сказала женщина грустным тоном. «Это не так-то и важно», — сказал я, «в конце концов, когда крепость войдет в бой, их палач, хочешь не хочешь, а пойдет в мою сторону». Я рукой отправил рычаг вперед. Управление здесь такое же, как и у танка «Апокалипсис». Рычаг под правой рукой обозначает движение вперед-назад. Повернув его вправо-влево, можно управлять головной башней с орудиями. Рычаг под левой рукой помогает поворачивать. Так что, передай им, пусть держатся. Кавалерия на подходе. Так точно. Дарья исчезла. Система обнаружила врагов. На экране спроецировалась танковая колонна, что двигалась на выезд из города. Я нажал на кнопку выстрела. Опять-таки, я порадовался, что отсек управления герметичен. Три огромных снаряда врезалось в танковую колонну. Я стрелял фугасами, брони у моих противников не так-то и много, так что, им хватило. Оставшиеся в живых танки, повернулись в мою сторону и тут же были уничтожены вторым залпом. Крепость вошла в сам город, круша здания. Небоскребы, невероятны, гораздо выше моей крепости. Но комплексом неполноценности я не страдал. Несколько выстрелов по небоскребу, и он рухнул в город. Если в начале боя, мирные жители бежали и пытались самоотверженно замедлить нашу технику и продвижение, то вот сейчас, бежали от огромной громадины, что лениво плелась по городу, превращая тот в руины. Вскоре несколько улиц были перепаханы от взрывов огромных снарядов главного калибра. «Что это? Думаете, ваша игрушка поможет победить Бога?» — спросил Йосера. «Не знаю насчет победить, но ваш город превращается в руины, это факт», — заметил я. «Раньше мы защищались, теперь ваша очередь», — я навел орудие прямо на императорский дворец. Выстрел и снаряды взорвались прямо в воздухе, не долетев, осыпавшись осколками на улицу. «Понятно, генератор наночастиц, у вас ничего не выйдет», — прорычал император, исчезнув. «Товарищ генерал, на связь вышла уже Жанна. Наши войска с большими потерями отступали под гнетом имперского палача, но он повернул, судя по всему, в вашу сторону. Создайте ударную группу», — тут же приказал я, — «они отвлекут все силы на крепость и убьются об нее. Вы же атакуете их базу, оставшуюся без прикрытия». «Так точно», — отдала честь Жанна, улыбнувшись мне. «Это невероятно», — сказал Бингем, связавшись со мной. «Это наше оружие возмездия», — прокомментировал я. «Нога опора раздавила сразу три танка противника, или вы имеете что-то против?» «Ни капли», — заметил Роберт, нахмурив лоб, он смотрел на меня с опаской. «Нам остается лишь наступать, пока у нас есть шанс. Удачи вам! Союзники понимают, что мы их не отпустим после всего увиденного. Бингем уж точно это понимает. Остается лишь быть готовым к сюрпризам от него». Бингем был одним из лучших командиров Альянса, когда Найденов еще в подгузнике гадил. Уж кто-кто, а он-то точно что-то придумает. Но это дело десятое. Сейчас главное – разгромить имперцев. Передо мной, круша здания и мерно вышагивая, появился палач. Я выстрелил бронебойными, снаряды прошили его насквозь, но за ним ехал какой-то странный танк, который ударил по нему электричеством. Вот оно что, они создали его так, что он способен регенерировать повреждения, получив разряд тока. К слову, моя крепость тоже получила пару царапин. А вот проверять мечи палача мне как-то не хочется. Если и уничтожать колосса, то сразу, одним единственным, мощным ударом. Кажется, настала пора применить снарядный комплекс минного типа действия класса саранча. Я специально не активировал его, потому что не знал, когда именно придет палач, чтобы встретить его во всеоружии. В конце концов, перезарядка комплекса довольно долгая. А что это за комары, внизу, прикрывают свою игрушку? Я выпустил десант зондов-подрывников, сверху прилетели вертолеты. Не проблема. Пулеметы заработали с завидной интенсивностью, уничтожая авиацию противника. Палач пошел в мою сторону. Пусть идет. Активация орудия «Змейка» оно мне понравилось, не дало некоторым трусливым самураям свалить к своим. Палач замер, не дойдя до дистанции удара. Ну, а теперь, я нажал на кнопку. Комплекс выдвинулся и атаковал замершего палача. Снаряды утыкали его броню во всех местах. Бабах. Одновременный взрыв разметал огромный робот на осколки. Вот это салют. Я, будто завороженный, смотрел, как части робота от взрыва разметало в разные стороны. Хватит сдерживаться, запустить автопилот программа, беспощадный судный день. Враги, подразделения ИВС, Альянс, временные союзники. Принято. Производится распаковка исполняемых файлов. Программа запущена. Крепость, несмотря на наличие оператора, может переходить в автоматический режим. Программа автоматически атакует все, что движется и помечено как враг. Что и происходило. Ориентируясь на тепло, исходящее от врагов, крепость атаковала, беспощадно равняя с землей вообще все. Даже дома нейтралов, так как были записаны на граждан ИВС, уничтожались беспощадно. Войска империи крепость либо давила, либо уничтожала, не замечая сопротивления. В конце концов, Мы подошли к щитам, воздвигнутые генераторами наночастиц. Они долго не продержатся, заметил я, защита от генераторов, временная вещь, не панацея. Получен урон. Бах, одна из ног опор была разрушена. Что за вашу мать? Спросил я. На экране засветилась молодая девушка с длинными волосами. Это еще что? Она воздела руки в сторону крепости. Странная волна атаковала крепость. Пси-атака. Черт бы ее побрал. Мы же пленили Юрика, и ее способности были учтены при проектировании крепости. Нет, против оригинала это бы не помогло, но клоны не были столь сильны и не могли бы навредить крепости. Приоритет, девушка. Я нацелил на нее вообще все системы. Огонь из всего, что есть. И сам в удивлении уставился, как три снаряда замерло перед девушкой. Она с трудом, заметным трудом, повернула острие снарядов в мою сторону. А нет. Снаряды ускорились и ударили по крепости. Крепость осела. Сука. Я атаковал саранчой на полную мощь. Тут она не смогла повторить тот же трюк. В конце концов, снарядов в комплексе много. Вокруг нее все было усеяно минами. Взрыв. Девушка была жива, это зафиксировала система. Она отлетела и попыталась встать. Ядерный боеприпас, огонь. Я применил разработку, которая подразумевала борьбу с пехотой. Девушка не сразу поняла опасность, а когда ее кожа посерела, и она схватилась за горло, было поздно. Идзуми, я перехватил сигнал. Ублюдок, вы отняли у меня Юрика, а теперь и Идзуми, передо мной появился странный доктор. Доктор Синдзи Симада, специалист в спапсионике. По сообщению объекта Юлии был ответственен за создание имперского пси-спецназа. Так это ты делаешь из школьниц монстров, способных разметать пару рот? Спросил я. Ну-ка, отследить сигнал и обстрелять. Башня повернулась, крепость чуть не рухнула. Огонь по центру этого докторишки велся добрые минут 20. За это время, регенерирующая обшивка смогла восстановить мою ногу опору. Ну, а мои союзники, снесли пару баз имперцев окончательно. Щиты тоже отключились, и мы приступили к уничтожению последней базы, которую возглавлял сам император. Долго он не продержался, атакуемая со всех сторон, его база была превращена в руины, а император попытался атаковать наши войска под прикрытием брони робота Владыка Ани. Я ударил его саранчой, усеяв каждый сантиметр брони минами и подорвал того. Принца Татсу захватили наши войска, и я тут же устроил показательную казнь, его и его друзей, как военных преступников. Товарищ генерал, на связи оперативный центр, меня соединили с Дарьей, внешний вид которой мне в корне не понравился. Она была от чего-то хмурой с синяками под глазами. Что-то не так, Даша? Спросил я. Так точно, сказала она. Москва была атакована неизвестной орудийной системой с горы Рашмар. Чердинка погиб. Что? Спросил я. Фельдмаршал Бингем, как вы это объясните? Опыт 2850-1000-3850. Получен 38 уровень. Получено 10 очков навыка. Статус. Имя. Иван Иванович Найденов. Возраст. 28 лет. Опыт. 3850-3900. Титулы. Перерожденец. Генерал Красной Армии. Параноик обороны. Профессия. Танкист-оператор танка «Апокалипсис». Уровень. 38 очки жизни. 380-380 восстановление 1 ед. Мин. Сила. 35. Выносливость. 37. Ловкость. 32. Интеллект. 55. Свободные очки. Способности пассивные. Тело игрока. Ур. Мах. Тактика использования танка. 94 уровень. Боевая подготовка. 74 уровень. Стрельба. 78 уровень. Общевойсковая тактика. 90 уровень. Общевойсковая стратегия. 34 уровень. Готовка. 30 уровень. Активные. Концентрация. Внеуровневый. Перезарядка. 10 часов. Улучшение навыка. Невозможно. Карта сражения. HTTPS. SAN 9.42. VXMFRILXLUKTVC680 SAVCLSDH6DPLE. EGJFVK1. Комментарий глава 12. Токио. Суд над империализмом. Всем привет, дорогие друзья. Как многие могут заметить, это слив. Был бы, если бы я наоборот не считал подобной нормой. Почему я так поступил? Все просто, по канону и кампании Альянса, ГГ должен захватить, затем поменяют на задачу убить президента США. В каноне так и происходит, но вот незадача. Джон Смит, командир Альянса, который и был, по сути, протагонистом, погиб. А это значит что? Это значит, Аккермана некому останавливать. Вот он и атаковал, когда Бингем отвлекся и не сдерживал его. Таким образом, был ликвидирован Чердинка, и он более не помешает. Как-то так. Ну и второе. У меня сменилось изображение на рабочем столе, верный признак, что скоро начало нового фанфика. HTTPS. Сан 9.21. VWGGX1BQ9RTASET-CRAPM6QG2PO2WF4GG, RA7RM9, красиво, не так ли? Пожалуй, пора закругляться. Донаты на пользу новой машины не ускоряют выход прод, но поднимают мне настроение, косвенно влияя на качество прод. Яндекс, деньги, 41001167104106 98 и, Киви, 37 529 202 129. Ну и на этом у нас все. Не болейте, не скучайте и интересные работы читайте. Глава 13. Вашингтон. Бог вам не поможет. Эпилог. Хмурая обстановка. Императорский дворец в руинах. Несмотря на разрушенный, некогда великий, город, солнце светило ярко, как никогда. Тела офицеров империи решено было захоронить в братской могиле, что возведут в центре Токио, на месте бывшей резиденции императора Йосира, в напоминание японцам о их высокомерии и цене за него. Бесчисленное количество жертв по всему городу. Вот результат штурма столицы. Я, как старший по званию, стоял напротив фельдмаршала Бингема и смотрел на старика хмурым взглядом. В отличие от моего взгляда, у Бингема был вид побитой собаки. Точнее, его лицо было красным и печальным, а сам он будто недоумевал, как это произошло. «Каковы ваши комментарии, фельдмаршал?» — спросил я. «Аккерман предал наш союз и наше доверие, проведя вероломную атаку на Москву. Сообщено о 5 миллионах жертв, 3 миллиона подтвержденных смертей, в том числе Чердинка. Также сообщили о предательстве доктора физики Зелинского, будто он бежал. И не просто бежал, а помешал нашему справедливому возмездию за понесенный урон, заблокировав шахты пуска ракет. Правительство обезглавлено вашей атакой, вашим маньяком Аккерманом, и ладно наше правительство. Но чем вам не угодили гражданские? Я не отдавал такой приказ, Иван, я бы никогда не отдал такой приказ, — начал заверять меня Бингем. Вы действительно думаете, что я вам поверю? — спросил я. После такого, мы с вами совместно проливали кровь в Гибралтаре, а теперь и здесь, в Токио. И я уж уверился в вашей порядочности, фельдмаршал. На деле, мы бы сами напали, но мы-то блюли договор до конца. Перемирие до разгрома японцев, а после — возобновить войну. Но по нам ударили раньше. Сам я должен был сокрушить войска Альянса, но остановился в последний момент, как раз после того, как Даша сообщила об атаке. Я просто почувствовал призрачную возможность повернуть все на нашу пользу без уничтожения баз Альянса. Сейчас мы спокойно сможем унизить Альянс в стратегической перспективе, нанеся им весьма ощутимый урон. Все дело в порядочности. Да, Бингем – первоклассный полководец, но при этом у него всегда минимум жертв среди мирных жителей. Таков его стиль. Сколько угодно погибших солдат и офицеров, да хоть он сам сложит голову, но среди гражданских жертвы недопустимы. Противоречит атаке Токио. Вообще-то нет, это мы гражданских японцев не считали. Альянс же, снабженный криооружием по самое убейся, просто сгонял всех людей в безопасное место и замораживал здания, превращая их в криохранилище людей. Затем их разморозит. И сейчас я прогуливаюсь на принципах Бингема. Фактически, Аккерман имеет статус главнокомандующего лишь на территории США. Войсками самого Альянса командует глава генштаба Альянса, фельдмаршал Бингем. «Я не знал об этой атаке, слово офицера Альянса», — припечатал Бингем. «Мы обещаем разобраться, как с Аккерманом, так и с Зелинским, который был обнаружен во Франции. С чего вы решили, что имеете на это право?» — спросил я. «Ладно, хрен с вашим Аккерманом. Зелинский – гражданин СССР. И Франция все еще, насколько мне известно, согласно договору, считается территорией СССР. В Европе ваша организация осталась лишь в Британии и Исландии. Так что, ученого вы передадите нам, как и предоставите доказательства ликвидации Аккермана, как военного преступника. Передадут, я прослежу, кивнул Бингем. «И на этом я закончу». «Закончите? Что?» – спросил я. «Свою карьеру военного, как само собой разумеющееся», – сказал Бингем. «Я, как главнокомандующий, несостоятелен отныне. Так что, право слова, воевать и передавать, с вами будут другие люди. Ваша карьера, да, это пятно не смыть, фактически, вы главнокомандующий, и урон придется по вам», – кивнул я. «Даша?» – спросил я, посмотрев на средства связи, когда отошел от места переговоров. Войска Альянса, убежденные президентом ЕС Рупертом Торли, начали атаковать Европу. «Каковы приказы, товарищ генерал?» – спросила Федорович. «Мне нужна оперативная обстановка», – сказал я. «Я не могу сказать, что делать, не увидев карты. Не сейчас», – остановил я. «Дай мне добраться до моей крепости. И вызови Крюкова, Корнилов, как я понял, скончался, из живых остались». Нарком сельского хозяйства, инспектировавший в то время Смоленскую область, нарком образования, что отсутствовало по причине Юлии, нарком тяжелой и нарком легкой промышленности, нарком разведки, остальные, мертвы. Неважно, сейчас главное уничтожить войска Альянса. «А что насчет токийской группировки?» – спросила Дарья. Я обернулся, рассматривая удаляющиеся фигурки моих бывших союзников. «Бингем подаст прошение об отставке, для него та атака была позором на всю жизнь, остальных я отпускаю, смысла сражаться сейчас с ними нет, они и так подавлены и истощены. Наша задача сейчас – сдержать напавших», – сказал я. «С этим могут быть проблемы», – заметила Дарья. «Пусть только в единичных местах, но Альянс ввел новые образцы техники, разработанные в фьючертех. Нет нерешаемых проблем, Даша, есть люди, что неправильно их решают», — сказал я. «В общем так», — сказал я, заходя в крепость. «Задачи таковы, Крюкова следует любыми правдами и неправдами убедить атаковать местонахождение Аккермана, а именно, гору Рашмар. Далее, насчет того, как остановить войска. Окопайтесь на границе Франции и Германии, Франции и Италии, Франции и Швейцарии, и Франции и Бельгии. Любой ценой сдержите их. Скинь мне сведения про новую технику Альянса, я попробую разработать контрмеры. Активируйте и передайте в управление крепости судный день, наиболее ретивым и исполнительным полковникам. Также, выдай Наталье ее любимый тип миссии, снабди ее парочкой ее же клонов, пусть отправляется во Францию, в Париж и найдет мне доктора Зелинского и доставит на родину. Скорее всего он в подземном комплексе фьючертех, в Париже и ждет эвакуации. Так точно. Отдав честь, Даша исчезла с экрана. «Жанна, Николай, Алексей, наши войска устали, но выбора у нас нет», — сказал я своим подчиненным. «Аккерман заперся на горе Рашмар, но мы туда не пойдем. Мы захватим центр координации конвоев и столицу страны, из-за которой мы чуть не проиграли войну. Итак», — уставилась на меня Жанна. «Цель Вашингтон, округ Колумбия, мы нападем оттуда, откуда нас никто не ждет, с запада. Нам предстоит быстрый и изматывающий марш через весь континент, но с помощью моей крепости и еще трех крепостей, что я имею право развернуть и разверну, отдав вам в пользование, мы сможем продавить оборону Альянса. Они не ждут атаку оттуда, ведь Бингем все еще здесь, а он тот еще вояка, плюс, если верить данным разведки, я указал на дисплей, 80% американских частей сейчас в Европе. Обстановка, что надо для решающего удара возмездия. Так точно, хором ответили мои подчиненные. На самом деле, я ужасно рискую. Либо мы сможем пробиться к Вашингтону и разрушить тот, обезглавив Америку, либо подохнем все на пути. Но суть, как раз, в том, что это не просто риск, а самый настоящий шанс. У нас есть шанс, пока никто не ждет, уничтожить вражеский центр. Пора бы положить еще один кирпичик в моем плане. Я связался с Крюковым, нацепив генеральский мундир. «Товарищ генерал!» «Найденов!» «О, ты теперь генерал!» Крюков прожег меня взглядом. «Чего надо? Об атаке на Москву знаете?» — спросил я. «Да, меня оповестили, как и о том, что мы едва сдерживаем их в Европе», — сказал Крюков. «Я намерен вернуться в Европу». «Позвольте вам возразить», — заметил я. «Сейчас мы сдерживаем войска Альянса в Европе. Вы же еще не выполнили план «Красная сигара». Президент Америки Аккерман заперся на горе Рашмар, это я узнал через свои источники. Почему бы не продолжить вашу операцию? Я тем временем сдержу альянс в Европе. В этой идее есть здравое зерно, кивнул Крюков. Действуйте. Собака, все равно тон таков, будто он мне приказывает. Но на самом деле, плевал я на Крюкова и его тон. Все это не важно. Важнее только одно и это, победа. Это должно отвлечь силы США, что и сделало. Стоило Крюкову нарушить территориальную целостность Америки, как почти все войска с севера, согласно спутнику, пошли на юг, чтобы встретить дирижабли. Проблемой для американцев было еще и то, что дирижабли несли бомбы, способные уничтожить целый город. Войска США про это узнали и накинулись на Крюкова, тем самым позволяя мне совершить запланированный мной маневр. План состоял в самом простом. Я, используя самую быструю технику, которая поможет транспортировать МСЦ, вместе с моими товарищами, высаживаемся. Нет, не на восточном побережье Штатов. Мы пользуемся вертолетом, который заказали у Лемелискина. Я задал вопрос, а способны ли обычные каратели перемещать МСЦ, на что получил отрицательный ответ. Тогда я спросил о создании специального вертолета. В итоге, Лемелискин прислал мне чертежи прототипа. Я, как генерал, имею право пустить в серию на любом объекте любую технику. Но вертолет еще не испытали, насчет этого я не волновался, МСЦ возьмут не мой, а созданный и посмотрим на дальность полета. В этом плане, множество дыр, заметила Жанна. Он построен по принципу «все или ничего», сказал я, глядя на вертолет, что уносил МСЦ. Мы находились на Сахалине. Ветер приятно дул мне в лицо. Вертолет пролетел половину пути до восточного побережья США, после чего ему пришлось спустить МСЦ, а далее, он буквально взорвался в небе. Мало. Значит, поступим вот как, приказ и МСЦ было развернуто. Я создал несколько вертолетов у новой базы в Тихом океане, затем решил транспортировать нас. Суть плана состояла в том, что каждый раз, проходя определенное количество километров, мы создаем базу и новые вертолеты. Так и поступили. Марш до Вашингтона прошел за 5 дней. Согласно новостям в США, Крюков обрушил на южное побережье всю свою силу. Атаковал мой коллега по званию без изысков, просто и незатейливо. Но имея у себя ресурсы в таком количестве, мог себе такое позволить. Мир за эти 5 дней буквально взорвался от новостей. Альянс ополчился на США. Войска Альянса бились, как о стену, пытаясь вскрыть нашу оборону во Франции. Пару раз с нами пытались связаться из Временного правительства. Ну и Даша спрашивала, скоро ли я попаду на Западный фронт. Большинство сил в Европе – американцы. Только у них осталась техника и солдаты. Британцы после ухода Бингема временно деморализованы. Плюс, в обществе слышны нотки неудовольствия командованием. Их пытается успокоить Руперт Орли, но получается у него слабо. На фоне этого, весть о падении Вашингтона должна стать атомной бомбой, после которой американские силы также деморализуются. Ну, а дальше, наши дожмут. Удачи не получилось. За 100 километров до Вашингтона нас засекли. Хотя я удивлен, что так поздно, но, как оказалось, американцы слишком сосредоточились на Европе, их восточное побережье изобиловало базами, а вот Запад – нет. Вдобавок мы применили еще одну хитрость, полетев по дуге и вторгнувшись через Канаду, которая в альянсе была чисто номинальна. Но, как я говорил, нас засекли, но мы в конце концов особо и не скрывались. Для начала, с нами вышли на связь, а затем, попытались сбить. Вопреки распространенному мнению, Пентагон, центр военной силы США, находится не в их столице, а немного восточнее, если быть точным, его расположение в пригороде Вашингтона, Арлингтоне. Мы зашли со стороны штата Пенсильвания, с севера, где уже противодействие ПВО было плотным. МСЦ спустили. Согласно расстановке, Лодочкин и Жанна разместились на стороне пригорода Арлингтон. Лодочкин начал строительство флота на реке Потомак. Мы же, с Москвиным, на стороне самой столицы. Базы были размещены рядом с островом Рузвельта. А вы обнаглели. На экране появился Аккерман. Вы вторглись в наши владения, проклятые комми. Тот ваш удар был лишь отвлекающим маневром. Но ничего, я научу вас жизни. Он исчез. Со мной связался Крюков. Мне поступают противоречивые сведения, генерал. Крюков источал злобу. Будто вы решили штурмовать Вашингтон. Сведения эти самые верные, генерал, ответил я Крюкову. Пока Аккерман был отвлечен на вас, Я атаковал их столицу и намерен сравнять ее с землей. Товарищ Крюков, сейчас они между молотом и наковальней. Если мы атакуем вместе, сразу, тогда в стратегической перспективе американцы полностью капитулируют. Все, что вам нужно, продолжать вашу атаку, что сделаю и я. Таким образом мы имеем уникальный шанс вывести основного поставщика ресурсов, армии, техники из войны. Если мы провалимся, я обвиню вас, указал на меня Крюков пальцем. Если мы провалимся, мы погибнем, товарищ Крюков, не имеет значения, кого вы обвините, сказал я. Ресурсы получены, развертывание крепости начато. Крепость строится час, в отличие от японских нано-основ. Пусть мы и взяли часть их технологий, но все равно не смогли повторить полностью. Товарищ генерал, появилась на экране и честь мне отдала Даша, был захвачен доктор Зелинский. Он все говорит про какую-то машину времени. Насколько я вспомнил канон, он, Черденко и Крюков переменили ход самого времени, создав альтернативную ветку. Но при этом, Зелинский морально терзался. И если для меня подобный исход был верным, то вот Зелинский, просто, как ребенок, не хотел и не мог принять то, что они натворили. Он попытался сдать нас в альянс, но теперь у него ничего не выйдет. Отправьте его наркому разведки, сказал я. Это по его части, беседа с предателями. Есть. Даша отдала честь и исчезла. Крепость судный день. Ну наконец-то. Все четыре крепости, производя ужас в стратегическом масштабе, обрушились на пытающийся наступить на нас гарнизон города. Сравнять их с землей. Ха. Я нацепил форму. Находился я в Нью-Йорке, где уже построили Ленина, вместо известной статуи свободы. Прошло две недели с момента нападения на Вашингтон, ставшие неделями конца. Вот, к примеру, эта газета, все еще издавалась до захвата США. Вероломное нападение двух советских генералов на территорию США. Как будто требовалось написать им о нападении письмо. Но в итоге, крепости не только сравняли Вашингтон. Взбодренные неожиданной атакой, наши войска в Европе дожали Францию, ну, а после, смогли таки, вторгнуться в Великобританию. Мировая революция была закончена, остальные страны просто не способны нам сопротивляться. Новым генсеком стал Ульянов, нарком разведки. Впрочем, мне было плевать. А вот Крюкову, походу, нет. В любом случае, Ульянов прилетел в Нью-Йорк, мы встречались в мэрии Нью-Йорка. «Товарищ Найденов», — сказал Ульянов, подойдя ко мне до встречи с Крюковым. «Товарищ Ульянов», — кивнул я, — «вы, видимо, желаете поговорить со мной о новом переделе власти, после вашего становления генсеком». «Да», — кивнул он, — «мы можем не тратить время», — сказал я, — «для меня звание генерала более чем достаточно, и я не буду просить о большем. Более того, если вы захотите попросить меня отправиться в долгосрочный отпуск где-нибудь на Гавайях, я только возьму с собой свою жену, куплю себе дачу там и вы обо мне не услышите». «Вы не хотите властвовать над Союзом?» — спросил удивленно Ульянов. «Я человек предельно простой, а политика слишком сложна для меня, лучше пусть с этим справитесь вы, чем я буду вставлять вам палки в колеса». «Да, с Крюковым я в конфронтацию тоже лезть не буду». «Удивительно здравый взгляд на вещи», — заметил Ульянов. «Что же, тогда, вы можете выполнить то, что желаете. Средства на дом мы вам предоставим. Несмотря на то, что я открестился от политики, она все равно меня достала. Мои дети Оля, старшая дочь, и Александр, младший сын. Они оба поступили в военную академию в отстроенной Москве. Нет, они не участвовали в политике. Просто спустя 20 лет, сердечный приступ настиг Ульянова. Помощь оказать не успели, так что пришлось в генсеке идти мне. Больше было некому, секретарь Ульянова заметила, что нужен тот, кто продолжит политику ее бывшего босса, с которой я был солидарен по всем статьям. Крюков не дожил до этого момента, он был уволен из армии, с сохранением содержания, но это был удар ниже пояса для такого отпетого карьериста. В итоге, бедолага спился. Ну, а я продолжил свою жизнь в этом мире. Статус. Имя. Иван Иванович Найденов. Возраст. 50 лет. Опыт. 5000/5100. Титулы. Перерожденец. Генерал Красной Армии. Параноик обороны. Генеральный секретарь. Военачальник Великой Революции. Профессия. Танкист-оператор танка «Апокалипсис». Уровень. 50 очки жизни. 500/500 восстановление 1 ед. Мин. Сила – 40. Выносливость – 41. Ловкость – 40. Интеллект – 67. Свободные очки. Способности пассивные. Тело игрока – ур. Мах. Тактика использования танка – 100 уровень. Боевая подготовка – 80 уровень. Стрельба – 95 уровень. Общевойсковая тактика – 100 уровень. Общевойсковая стратегия – 70 уровень. Готовка – 45 уровень. Активные. Концентрация – внеуровневый. Перезарядка – 10 часов. Улучшение навыка – невозможно. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.